Глава 24. Классно. Я абсолютно уверена. На следующий день Ода все же была убеждена, что господин Нокс и есть тот самый розовый заяц. Вместе с Немо и Фредом она шла в лавку игрушек на выставку, чтобы, наконец, спросить у господина Зипценрюбеля, кому принадлежит маленький робот. Ведь накануне старый торговец, несомненно, узнал Бипа. Чтобы не отрываться от земли, они обмотались тяжелыми противоскользящими цепями и положили в карманы хоккейные шайбы. А Бипа обмотали веревкой, снова превратив его в тайландского допельмопса. Робот клятвенно обещал, что будет только лаять, и старательно задирал ногу на каждом углу. «Господин Нокс просто снял костюм в темноте», — утверждала Ода, «и наврал нам, что одолел зайца». «Зачем ему это надо?» — Фред скептически наморщил нос. «Ведь они с господином Зипценрюбелем старые друзья. Я имею в виду, если господин Зипценрюбель выставляет у себя в лавке дурацкие картинки господина Нокса, значит, он хорошо к нему относится. Разве не так?» «Хм», — Немо почесал в затылке. «Нам известно только, что кто-то забрался в лавку игрушек, нарядился зайцем, оглушил господина Зипценрюбеля и унес его из лавки». «Вот именно!» — Ода фыркнула. «А потом розовый заяц всячески заботился о нем, а через пару дней вообще отпустил. Вспомните, дверь хижины была не заперта, и господин Зипценрюбель даже ел суши. Разве это не говорит о том, что похититель его друг или подруга?» «По крайней мере, розовый заяц явно испытывал угрызение совести», — согласился Немо. «Разумеется!» — воскликнул Фред. «Он совершил преступление в состоянии аффекта. Заяц стукнул господина Зипценрюбеля по тыкве и сам испугался. Поэтому он утащил его в хижину и ухаживал там за ним, пока старик не поправился». «Хм, а мне кажется, что преступник решил похитить господина Зипценрюбеля, чтобы мы не могли выяснить, кому принадлежит Бип», — размышлял вслух Немо. «Если уж это не причина, тогда вообще непонятно, зачем вор забрался туда». Он остановился возле лавки игрушек и привязал Бипа к железному кольцу. «Я все понял», — Фред побледнел. «На этот раз вор украл игрушку из лавки, а не у какого-то ребенка. Выходит, что Бип ничей, и поэтому мы не можем никому его вернуть. Значит, невесомость никогда не исчезнет». «Сейчас мы это выясним», — Немо решительно толкнул дверь. Звякнул золотой колокольчик, но его никто не услышал, потому что из глубины лавки звучала громкая музыка. «Жила-была пастушка Джил, красотка Джил, она пасла свои стада и пела песенку всегда. Йоха-дул-ду, йоха-дул-ду». Мама их одноклассника и три ее подруги играли на банджо и горланили песню в стиле кантри. На дамах были ковбойские шляпы, завязанные под подбородком лентой. В лавке царила непринужденная обстановка. Гости, отталкиваясь от стен, весело порхали под музыку. Некоторые предпочитали стоять на полу и беседовать. Многие были в лыжных ботинках с чугунными сковородками вместо подошв. Новейшим изобретением господина Кригельштейна. Все пили из чашек с носиками лимонад и вино. В воздухе летали мини-пиццы, котлеты и маффины. Нужно было их только поймать. Родители Немо, которые после этого были приглашены еще и на гриль к родителям Оды, тоже летали по лавке игрушек. Мама Немо побывала утром у парикмахера, а теперь ее высокая прическа без труда держалась в невесомости. Фрау Юки тоже навела красоту. Окрашенные пряди удивительно ей шли, а на цепочке, на шее она носила симпатичный утюг. Ребята искали господина Зипценрюбеля. «Куда же он делся?» — недоумевала Ода. Увидев среди гостей Мари и ее родителей, Немо низко пригнулся. Он не хотел, чтобы маленькая вредина его заметила. «Вот он!» — Фред наконец увидел старика на пороге задней комнаты. Господин Зипценрюбель стоял там вместе с парикмахером, который что-то говорил ему с явным возмущением. «Я немедленно иду в полицию!» — услышали ребята его слова, когда подошли ближе. «Этого зайца нужно привлечь к ответственности!» И парикмахер в ярости промчался мимо них к выходу. «Но класс!» Фрау Юки поспешно выбежала следом за ним из лавки игрушек. «Что случилось с господином Ноксом?» — спросил Немо у старика. Господин Зипценрюбель огорченно покачал головой. «Тот розовый заяц, который напал на меня в лавке, украл главный экспонат нашей выставки». «Какой-то из ужасных акварелей?» — вырвалось у Оды. «Каких еще ужасных акварелей?» — удивился господин Зипценрюбель. Немо попытался загладить неловкость. «Одну из картин господина Нокса». «Но я выставляю не картины господина Нокса», — раздраженно заявил торговец игрушками. «Да? Но тогда что?» — спросил Фред. «Его коллекцию игрушек». «Коллекцию игрушек?» — в один голос спросили ребята. «Ну да», — кивнул господин Зипценрюбель. «Старинных роботов из 80-х». Старик повел ребят в заднюю комнату, где некоторые гости уже с любопытством прижали носы к витрине. Немо просто не поверил своим глазам, когда увидел, что находится в витрине. За стеклом парила целая армия роботов. Жестяные игрушки, белые, зеленые, черные, золотые, сияли разными оттенками металла. С антеннами на голове, красными визирами на лице и футуристическим оружием в руках. На груди у всех были кнопки и клавиши. Господин Зипценрюбель пояснил ребятам. Господин Нокс и его дедушка собрали в 80-е годы весь комплект изделий фирмы «Пинклер и сыновья». Больше 20 роботов. Это единственная в мире полностью сохранившаяся коллекция. Была. Поправил он себя и, вздохнув, показал на круглую дыру в витрине. За ней зияло пустое место. Только летающая табличка указывала, какая фигурка там когда-то стояла. «Биполло был последним роботом, который они собрали вместе», — сказал торговец игрушками. «Вскоре после этого Детлев умер». «Детлев? Кто это?» — спросила Ода. «Дедушка Класса», — пояснил господин Зипценрюбель. «Поэтому он так дорожит этой моделью». «Класс?» — пробормотала Ода. Внезапно ее озарило. «Так вот почему Бип все время кричит «Класс, Нокс!»» «Бип?» Господин Зипценрюбель удивленно посмотрел на нее. «Нет-нет, ничего». Ода схватила друзей за руки и быстро потащила их на улицу. «Вы помните?» — спросила она, когда они снова оказались рядом с роботом у двери лавки. «Ведь Бип постоянно кричал «Класс, Нокс!» и в квартире господина Зипценрюбеля, когда из-за угла вышел парикмахер, и у тебя, Немо, когда ты сказал, что мы должны выяснить, чей он». «Гав!» — пролаял робот, подтверждая ее слова. Ода присела возле него на корточки. «Теперь уже можно говорить», — сказала она. «Хочу ням-ням?» Бип вопросительно посмотрел на нее. «Нет, скажи нам, кто твой хозяин». «Класс, Нокс». «Обалдеть!» Немо удивленно вытаращил глаза на робота-собачку. Он же действительно кричал все время «Класс, Нокс», а не «Классно!». Фред с облегчением кивнул. «Значит, у Бипа все-таки есть владелец, и ответ все время находился у нас под носом».